2 октября 2183 года. Вот странно. Вроде и ужин был легкий, и окно моей комнаты выходило в тихий сад. А спала я плохо. Просыпалась, вертелась, и стоило забыться, смотрела какие-то тягучие, занудные страшилки. Уже под утро, вынырнув из очередного скучнейшего кошмара, я встала, умылась прохладной водой и распахнула створки окна. Солнце еще только собиралось вставать. Ночная тьма чуть посерела, но прямо возле моего подоконника на ветке апельсинового дерева устроилась небольшая серенькая печуга и принялась самозабвенно петь. Скрип створки ее не напугал, она лишь перелетела чуть подальше и продолжила концерт. Я глубоко вздохнула. Воздух пах лимонами, розами, какой-то пряной травой. Улыбнувшись, я снова улеглась и заснула крепко и без сновидений. Юна Фернандо, на вид мальчишка лет 16, и в самом деле оказался знающим историком. И рассказывал он интересно. Так что даже у меня в голове зацепилось множество фактов и легенд о городе, его жителях и событиях, происходивших с ними на протяжении последних 2000 лет. Я накупила кучу альбомов с объемными магоснимками крепости, собора, святилища Великой Матери, рынка, часовой башни, конного памятника маркизу Сабремонте де Ривера и Арбанеха, городского розария. В конце концов, сырым и холодным февральским вечером в Люнденвике будет здорово, сидя у камина, вспомнить жаркий город в Испании. В полдень, минута в минуту, мы с Фердинандо стояли у ажурных кованых ворот Королевской школы верховой езды. Долго ждать не пришлось. Экипаж Эсабель подъехал практически одновременно с нами. Историк семьи Гонсалес Биас вообще-то должен был отправиться делать уроки, но его умоляющие глаза смягчили суровое сердце старшей сестры, и в ворота мы вошли втроем. Сопровождающий от школы, стройный невысокий молодой человек, представившийся как Армандо, провел нас по прекрасному саду к конюшням и познакомил с несколькими лошадьми, которые не были записаны на участие в сегодняшнем представлении. Вот это Монхи Грис, серый монах. Он протянул на ладони кусок морковки, и конь серебристой масти аккуратно взял ее губами. Монхи приболел сегодня, поэтому танцевать не будет. Он знает об этом. И огорчен. Не знаю уж, как Армандо понял, что конь огорчен. Наверное, нужно хорошо знать лошадей, чтобы различить их настроение. Дальше нас познакомили с белой розой, которая со дня на день должна была жеребиться, с кабальера, еще с парой лошадей. Все они были явно одной породы. Светлые масти, не очень высокие, какие-то округлые, с пышными длинными гривами и хвостами. А уж расчесаны эти хвосты были так, что я даже позавидовала. Слегка. Колокол, обозначавший первый звонок к началу представления, оторвал Армандо от любезничания с соловой кобылкой, которую, как он сообщил нам, предпочитала не морковку, а яблоки, и он повел нас к желто-белому зданию – арене Пикадеро. Шумная толпа влилась под высокие своды зала, расселась и замолчала. Под звуки классического марша началось представление. Наверное, я долго буду помнить эту картинку. Золотой песок арены, испятнанный солнечным светом, всадники в старомодных камзолах, музыка и танец. Потому что лошади не просто мчались по кругу, как в обычном цирке. Они и в самом деле танцевали. Они выплетали ногами пассажи, пируэты, пиафе и испанский шаг. Всадников сменили вакерос, которые вели своих четвероногих партнеров по воду, и те исполняли такие невероятные прыжки, что у меня, кажется, рот открылся от изумления. Потом появились упряжки. Парные, тройки, даже четверки, которые умудрялись выписывать круги и зигзаги все на той же, совсем небольшой арене. Словом, я была совершенно потрясена. Спутники мои, хотя и видели представление не в первый и не в 21 раз, точно так же кричали, аплодировали и стонали от восторга. После того, как на арену вышло сразу 10 лошадей, исполнившись фигурную смену ног, шоу завершилось, и Исабель повела нас знакомиться с его звездами. Экипаж затормозил возле входа в хранилище, где вчера я под руководством Исабель дегустировала херес. И девушка таинственным голосом мне сказала: «Вчера вы просто попробовали, чем мы занимаемся. А сегодня пройдете на шаг дальше. Сегодня торжественный день. Наши работники будут переливать часть вина из солера в бутылки, а часть пойдет в креадер». «Угу», постаралась я вспомнить вчерашние уроки. «Солеры – это бочки со старым хересом, которому больше 3 лет. Они стоят в нижнем ряду. А креадеры содержат молодое вино. Это верхние ряды бочек». Кивнув, я спросила: «Я могу помочь? И, может быть, перейдем на ты?» «Можешь». Исабель сунула мне в руки карманный компьютер, где на экране светилась пустыми графами расчерченная таблица. «Будешь вносить номера бочек, что куда идет, и цифровые характеристики вина и флера по каждой бочке. А сейчас тихо. Дедушка идет». Сеньор Мануэль Гонсалес Биас не выглядел на 90 с лишним. Нисколько не сгорбилась его фигура под грузом лет, плечи оставались широкими, а взгляд ясным. Такое бывает с магами. У них разобрать возраст чаще всего невозможно. Но этот человек магом не был. Собравшиеся в первом зале хранилища работники компании затихли. И слышно стало, как стучит по крышке ветка платана. «Ну что же», сказал сеньор Мануэль, осмотрев свое воинство. «Все знают, что делать». Он протянул руку вправо, не глядя, и кто-то вложил в нее штопор, как хирургу на операцию подают скальпель или зажим. Острие вонзилось в пробку первой солеры, и золотая струя потекла в подставленный кувшин. Ассистент за спиной хозяина вернул пробку на место, а сеньор Мануэль разлил вино из кувшина по подставленным высоким стаканам и первым смочил в нем пышные белые усы. Достался стакан с парой глотков хереса и мне. Не скажу, что это был такой уж волшебный напиток. Ему предстояло еще пройти купаж, отстояться в бутылке и проделать еще какие-то таинственные вещи, чтобы стать тем самым шерри, которое светские дамы Бритвельда предпочитают всем прочим спиртосодержащим жидкостям. Исабель подтолкнула меня под руку и назвала первую цифру. Работа пошла. Через 2 часа я запомнила последнюю графу в таблице и сказала: «Уф!» «А ты думала, мы бездельничаем?» — усмехнулась девушка. «Ни в коем случае!» — сказала я искренне. «Вот приедешь в Люнденвик, поставлю тебя растирать в ступке смесь для королевской ленины. Тогда сравняемся». «Договорились. А теперь пойдем на капитанский мостик». И, не дожидаясь ответа, Исабель пошла к винтовой лестнице в углу. Чугунные ступени, украшенные виноградными гроздями, привели нас в круглую комнату со стеклянными стенами и полом. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило в 4 хранилищах, над которыми эта комната и парила. Конечно, подвалы оставались вне зоны видимости, но сегодня туда и не было доступа. Все события происходили наверху. Сеньор Мануэль оторвался от экрана компьютера и сказал правнучке: «На всякий случай пометь, что нужно будет через 3 месяца проверить солеры в ряду Л. С 37 по 52. Какой-то там флор малоактивный. «Да, дедушка». Исабелла в самом деле сделала пометку в блокноте, с которым не расставалась. «Познакомься, пожалуйста. Наша гостья из Люденвика, Лиза фон Бек. Она представляет ресторан «Оленьи рог». «Рад встрече!» Мужчина крепко пожал мне руку. Тем временем справа внизу началась какая-то непонятная беготня. С капитанского мостика видна была, разумеется, только часть огромного зала, и то, что происходило в этой видимой части, как-то не вписывалось в сегодняшние события. Заметили суету и хозяева. Сеньор Мануэль нажал на клавишу интеркома и спросил. «Пабло, что там у вас?» Неведомый Пабло не откликнулся. Через динамик слышны были только чьи-то рыдания. «Я посмотрю», – поспешно сказала Исабель и пошла к лестнице. Я бросилась за ней. Странно. В третьем хранилище сегодня и быть никого не должно. Тамошние солеры только месяц как открывали. Они не дозрели еще. Широкие двери зала были распахнуты настежь, а дальше, примерно возле тех самых именных бочек, о которых мне вчера рассказывали, толпились люди в форменных комбинезонах. Над толпой висела тишина, только одна из женщин тихо всхлипывала. «Что случилось?» В голосе Исабель звучала властность. Люди расступились, и за рядом бочек мы увидели мужчину, лежавшего ничком. Что-то в его позе говорило, что он мертв. «Сеньорита, там мастер Макхиран мертвый». Вышел вперед один из работников постарше. «Медиков вызвали?» Исабель склонилась над телом. «Давно его нашли?» «Так нет, не звонил никто пока. Нашли вот только 10 минут прошло. Ну так вызывайте магов-медиков». Девушка распрямилась, и я увидела, что она побледнела. Я тоже нагнулась к трупу, а потом и присела над ним на корточки. Мужчина лежал на животе, лицо его было повернуто вправо. Судя по характерным приметам, он был полуорком, и его оливковая кожа стала синевато-серой, а в уголке губ я увидела розоватую пену. Запах миндаля чувствовался даже на расстоянии, так что можно было не гадать, что же послужило причиной смерти. «Исабель!» Позвала я негромко и подошла к ней. «Надо вызывать городскую стражу. Это отравление цианидом. Боюсь, его убили». «Вот тьма!» Шепотом выругалась она. «Его-то за что?» Что-то еще беспокоило меня, и я вернулась к телу. Какой-то запах. Не миндаль, другой. Апельсиновая цедра и имбирь? «Ну да, точно, именно они. Очень слабый аромат на грани исчезновения. Если бы не мой дар к запахам, я бы и не заметила его. Ни духи, ни крем. Скорее, это какая-то приправа к мясу». «Хм, интересно». Стража приехала едва ли не раньше медиков. Впрочем, это и не удивительно. В Херес де ла Фронтера нет предприятия важнее, чем Бодега Гонсалес Биас. Они дают половину денег в городской бюджет. Следователь, примерно мой ровесник, назвавшийся капитаном Хосе Риарио Лопесом, внимательно осмотрел покойного и карандашом сделал в блокноте набросок. Даже, я бы сказала, вполне приличный рисунок. «А разве магоснимки вы не будете делать?» – поинтересовался я. «Будем, конечно. Это я для себя всегда еще и зарисовываю, пожалуй, плечами. Итак, кто обнаружил тело?» Немолодой мужчина поднял руку, как в школе. «Я. Ваше имя и должность? Остин Лейк, сеньор капитан. Я старший дегустатор». «Слушаю вас, сеньор Лейк». В общем, ничего нового старший дегустатор не рассказал. Третье хранилище сегодня не использовалось, и там никого не должно было быть. Однако в какой-то момент Лейк увидел, что в глубине зала, за пирамидами бочек, мелькает огонек магического фонарика. Толком ничего было не разглядеть, какие-то тени. Но мужчина забеспокоился и отправился проверять, в чем дело. Пока он ходил к пульту, чтобы разжечь полное освещение и взять ключ, огонек погас. Сигнализация показала, что ни одна из бочек не тронута, и я слегка успокоился. Подумал, может, померещился мне свет. Очень уж он был призрачный, но решил на всякий случай проверить. Но вот прошел до конца зала, а здесь... Помрачнев еще больше, он кивнул в сторону мертвого тела, к которому старался лицом не поворачиваться. Тем временем медики продолжали свои действия. Один из них подозвал капитана и что-то негромко сказал ему. Тот повернулся и окинул взглядом толпу. Потом в упор посмотрел на меня и знаком предложил отойти подальше. «Сеньора Лиза фон Бек», — представилась я. «Проживаю в Люнденвике, работаю в ресторане «Оленей рог». «Повар?» — спросил он заинтересованно. «Предполагаю, что вы сегодня не обедали, капитан», — усмехнулась я. «Нет, я специалист по пряностям. По ряду причин именно мне пришлось ехать сюда, чтобы подписать контракт на поставку хереса». «Не только не обедал, но даже и не завтракал». Капитан потер нос. «Итак, сеньора фон Бек, именно вы в силу ваших особых способностей предположили отравление цианидом». Запах горького миндаля чувствовался очень отчетливо. И пена на губах. «А еще какие-то наблюдения?» «Еще я ощутила очень слабый аромат цедры апельсина и свежего имбиря. Скорее всего, это была какая-то приправа, что-то, что человек ел совсем недавно». За плечом капитана уже какое-то время стоял молодой человек в белом халате. Эксперт, наверное. Медики-то в зеленом. Халатоноситель что-то тихо сказал следователю и протянул прозрачный пакет, в котором лежали несколько волокон ткани. «Если я не ошибаюсь, это нити от здешней форменной одежды», — спросил у меня капитан, демонстрируя содержимое пакета. Там лежало 3 или 4 тонких нити серо-голубого цвета. «По-моему, да. Во всяком случае, нетрудно заметить, что цвет совпадает», — ответила я, возвращая улику. «А где это было?» «На крайней именной бочке задралась крохотная щепка», — ответил эксперт. «Наш убийца задел за нее, нитка и зацепилась». Капитан вернулся к остальным и продолжил опрос свидетелей. «Прошу вас, сеньора». Риарио Лопес указал на женщину, ту самую, что плакала, когда мы вошли. Имя, фамилия, должность и прочее этой работницы пролетело мимо меня, но следующей частью беседы я заинтересовалась. «Давно ли работал здесь покойный?» 3-4 месяца, наверное. Успокоившаяся уже свидетельница задумалась. «Да, в начале июня он пришел». «Откуда?» «Говорю, что проработал несколько лет в Сан-Кулар де Барамеда на винодельне Лас-Паламос, а сюда к жене переехал». «Да не был Макхерн женат!» – перебил рассказчицу голос из толпы, вперед вышел седой, как мой человек. «Я как-то домой к нему заходил, так в такой дыре ни одна женщина бы жить не стала. Сарай дощатый, вместо кровати мешок с тряпками на голой земле». «Хм. Что, так мало он зарабатывал?» Капитан был удивлен. «Это конфиденциальная информация», — включилась в разговор Сабель. «Я потом дам вам все ведомости, а пока могу сказать, нормальный у него был заработок. Не хуже, чем у всех». «Интересно. Надо будет покопаться», — пробормотал Риарио Лопес. «Ну хорошо. А как к Макхирону здесь относились?» Работники переглянулись, но отвечать никто не спешил. «Интересно», — повторил я мысленно вслед за капитаном. «Похоже, покойник не был любимцем публики». Мне все не давала покоя какая-то потерявшаяся мысль, хвостик которой соблазнительно маячил где-то перед носом. Что-то такое я увидела или услышала в тот момент, когда было названо имя покойного мастера – Макхира. Кому-то может показаться, что это фамилия кельтская. Откуда-нибудь из Клакан-Маншир или Эрина. На самом деле фамилия хоть и редкая, но характерная для орков из внутренней степи. Точно знаю, поскольку в какой-то момент помогала брату писать реферат по орочьим именам. Ладно, это на самом деле не имеет значения. Так что же привлекло мое внимание? Звук? Движение? Я закрыла глаза, пытаясь восстановить сцену перед мысленным взором, но безуспешно. Исабель расплакалась, и я, обняв, стала ее утешать. Капитан стражи записал имена всех присутствовавших, попросил никуда не уезжать до окончания следствия и ушел. Поймав его в дверях, я поинтересовалась. «У меня билет на дирижабль на вечер субботы. Как быть?» «Полагаю, мы сможем отпустить вас, сеньор». Вежливо сказал он и ушел. В номере отеля я налила себе ванну погорячее, добавила туда каплю эфирного масла с ароматом земляники и свежескошенной травы и погрузилась так, чтобы опустить воду затылок. Голова болела нестерпимо, будто большой колокол собора святого Дионисия поселился где-то между правым ухом и затылком и бил не переставая. Впрочем, горячая ванна и запахи сделали свое дело, и колокольный звон слегка утих, будто через подушку доносился. Вновь попыталась представить себе третье хранилище. Тело на полу, вокруг молчаливая толпа в форменных комбинезонах, плачущая женщина зажимает себе рот. Мужской голос где-то почти за кадром этой сцены, неприятный, дребезжащий, получил свое зеленошкурый. Я села в ванне, расплескав воду по полу. Вот оно! Получается, что Макхирна не просто не любили в компании. Кто-то был рад его смерти. Мужчина. Стоял далеко, где-то возле запасного выхода из хранилища. Конечно, никто не запомнил, кто и где находился в этот момент, но, может быть, система безопасности сохранила мгновенный снимок? Надо будет завтра спросить у Исабель, есть ли такая функция. Еще очень интересно, почему покойный уехал из Анкулара, если он действительно там жил. А еще почему пришел работать Гонсалес Биос? И кто его порекомендовал? Потому что я готова поспорить на 100 дукатов против прошлогоднего кочана капусты. В эту компанию с улицы никто работать не приходит. Я вытерлась, закуталась в пушистый халат, ликвидировала лужу на полу и включила свой карманный компьютер. Знаю я себя. Сейчас кажется, что все запомнила, а завтра от разумных мыслей, блестящих идей останутся только обрывки. Итак, прошлое убитого и его связи в компании – это раз. Далее картинка с места события. Кстати, капитан что-то рисовал в своем блокноте. А может, он зарисовал и толпу вокруг трупа? И вообще было бы интересно посмотреть схему хранилища. Именные бочки я помню, но там же есть и обычные. Те, что в дальнейшем будут использоваться. Сквозь настежь открытые окна давно уже доносились какие-то звуки, но только теперь я обратила на них внимание. На площади за окном моей гостиной играла гитара и раздавалось ритмичное прищелкивание. Кастаньеты? Вот тьма, там же танцуют фанданго, а я чуть не пропустила. Гитара звучала медленно, и движения танцующей пары тоже были плавными, но в то же время напряженными. Вот девушка взмахнула длинными оборками красной юбки и притопнула каблучками. Мужчина отступил на шаг. Обратное движение, щелчки, кастаньет, теперь наступает мужчина. Музыка вдруг прервалась, и танцоры замерли. Только пощелкивали пальцами. И снова обрушился водопад звуков, продолжая фанданго. Темп нарастал, отбиваемый каблуками и кастаньетами ритм звал туда, на площадь, присоединиться к танцу. Гитара замолчала. Девушка повернулась к партнеру, что-то сказала и рассмеялась. Гитарист подхватил ее под руку, махнул остальной компанией и площадь опустела. Я выдохнула и отошла от окна. Горло пересохло, будто это и я танцевала, повинуясь ночи и аромату лимонов. Налив в хрустальный стакан пару глотков хереса из графина, я отпила глоток и вдруг замерла. Стукнутой очередной идеей. Минуточку. Ведь Макхирана отравили. Цианид действует мгновенно. То есть все произошло там же, в третьем хранилище. Капитан Риарио Лопес не сказал, нашел ли он стакан с остатками яда. Да и с какой стати он стал бы мне об этом говорить. Но вот завтра я спрошу. В чем был яд? В воде или в хересе?